Издательство Трудовой партии Кореи выпустило в свет 13-й том полного собрания сочинений Ким Чен Ира «Эпопей об идеях Чуче и идеях Суньгунь», где в хронологическом порядке систематизированы бессмертные классические труды Ким Чен Ира. Сюда вошли 96 классических трудов, в том числе исторические беседы, выступления и заключительные слова, опубликованные им в период с августа 58 года Чуче 1969 по апрель 59 года Чуче 1970.